Глава 8. Между прошлым и будущим. Аланел. Бывают в жизни такие дни, которые разделяют ее, эту самую жизнь, на до и после. В первый раз я испытал это, когда попал в академию. Кем я был до этого? Бродячим комедиантом, который понятия не имел, куда идет и зачем. Точнее, я не шел куда, а бежал откуда. Из прошлого, которое казалось черным и беспросветным. Думал, что смогу убежать, и ошибся. Зато приобрел нечто большее, чем утраченные иллюзии — семью и друзей. А второй раз, кажется, настал именно сейчас, когда я оказался заперт в четырех стенах душного подвала. Я, который ни секунды не мог сидеть на месте. Для меня это была пытка. Но когда я видел тех, кто оказался здесь вместе со мной, понимал, что для них это жизнь. Все получилось как-то глупо и внезапно. Месяц назад я впервые за долгое время въехал через городскую заставу Кардема. За 3 года, прошедшие со дня разрушения Академии, городок немного разросся и стал куда более оживленным. Это ли не показатель, что жизнь в Арантии налаживается? На улицах было многолюдно, и я едва добрался до знакомого трактира «Три гуся». Но стоило переступить порог, как прошлое вернулось и повисло у меня на шее с воплем: «Профессор Дагиор!» «Здравствуй, Лайза!» — со смехом обнял новую хозяйку трактира. «Сколько лет, сколько зим!» «Вы совсем о нас забыли!» — посетовала девушка, поправляя передник. «Не приезжайте, а мы вас все время вспоминаем!» «Некогда», — ответил ей, позволяя провести себя под гостеприимный свод, откуда когда-то начался мой путь в академию. «Сама понимаешь, работа, студенты». «Понимаю, конечно», — лучезарно улыбнулась девушка. «Но я все равно очень рада, что вы к нам заглянули. Комната уже готова. Микель просил передать, что будет к вечеру». «Ох уж этот Микель! Вечно ему не сиделось на месте. Я, конечно, его понимал. Микелю и в академии всегда было тесно, он привык жить иначе, поэтому и был редким гостем в Ладами. А вот его последняя записка меня напугала. Не тот он человек, чтобы просить о помощи. Привык выкарабкиваться сам. Значит, дело серьезное. «Присаживайтесь, профессор Дагер». Лайза усадила меня на длинную скамью. «Ваши вещи пока отнесут в комнату. Вы к нам надолго?» «Как знать», — пожал плечами. «Может и да, может и нет. Зависит от Микеля». «Знаете, профессор, с ним что-то не то творится», — пригорюнилась Лайза. «И я заподозрил, что девушке не так уж безразлична судьба моего бывшего студента. Он и так всегда скрытный был, а сейчас слова клещами не вытащишь. Сядет, молчит и смотрит на огонь». «Значит, Микель здесь частый гость. Кардем так его до конца и не отпустил. Как и меня. Я чувствовал, словно здесь осталось что-то незавершенное. Нечто, что надо сделать, а никак не получается. Что ж, может, теперь получится». «Пойду потороплю ваш обед». Лайза взметнулась со скамьи птичкой и улетела в направлении кухни. «Хорошо все-таки вернуться туда, где долго не был. Можно оценить все, что с тобой произошло, и сравнить себя прошлого с собой нынешним. Я мог с уверенностью сказать, что изменился. И того Аланела Эрдагиора, который приехал сюда в мантии с чужого плеча, больше нет. Его нет, но есть я, и я рад тому, чего добился». В «Трех гусях» всегда восхитительно готовили. И когда Лайза лично подала прозрачный бульон с малюсенькими фрикадельками, мясное рагу и печеные овощи, я понял, как мне этого не хватало. Нет, в академии тоже прекрасно готовили, но почему-то в памяти отпечаталась именно еда из «Трех гусей». Такие обеды и крону не снились. «Ваш любимый цитрусовый чай», — поставила Лайза на стол маленький чайничек. «Хоть один человек помнит, что я люблю цитрусовые напитки, а не травяные. Уже за это можно быть благодарным. Стоит ли упоминать, что обед исчез в мгновение ока?» Затем хозяйка проводила меня в комнату и удалилась. А я решил немного отдохнуть до встречи с Микелем. Прилег и сам не заметил, как уснул. Наверное, сказалось напряжение последних дней. Сначала турнир, потом восстание, болезнь Дара. Бесконечное темное марево, из которого невозможно вырваться. А проснулся я от того, что кто-то тарабанил в дверь, открыл задвижку и встретился взглядом со знакомыми зелеными глазищами. Микель. «Здравствуй, бродяга!» — улыбнулся другу. «Здравствуйте, профессор Аль!» — пожал тот мою руку. «Спасибо, что приехали!» Микель вошел в комнату и плотно закрыл за собой дверь. Он выглядел усталым. Видно, ему тоже было нелегко. «Что там в Ладами?» — спросил он, присаживаясь к столу. «Слышал, было восстание?» «Было!» — кивнул я, занимая место напротив. «Наш крон снова наломал дров, а отдувались все академии. Ну, теперь, глядишь, будет поспокойнее. Кэрри ждет ребенка, и ее мужу некогда будет заниматься глупостями». «Хорошие новости!» — улыбка преобразила усталое лицо Микеля. «Рад за нее. Как профессор Милия?» «Думаю, рвет и мечет из-за моего отъезда. Не успел ее предупредить. Думал, уже случилось что-нибудь». «Случилось», — ответил Микель. «Или вот-вот случится. Вы помните Кроуна, профессор Аль?» «Еще бы мне не помнить Кроуна. Того, кто и привел меня в академию, пусть и невольно. Того, кто погиб от наших рук». «Тогда вы должны помнить подпольные бои, которые он устраивал. Так вот, его дело живет. Здесь, в Кардаме. Ребята пропадают по всей Арантии. Только мне кажется, что бои — это не просто способ развлечь публику, а скорее тренировка, чтобы определить сильнейших. Вот только для чего?» «Плохо дело», — закусил я губу. «Плохо», — склонил голову Микель. «Я видел Лизи. Она как-то с этим связана. Пытался с ней поговорить, бесполезно. Только не хочу, чтобы она пострадала. Да и... ладно, от вас ли мне скрывать, профессор Аль? Подозреваю, что Лизи знает, где мой младший брат. Когда я попал в академию, он пропал. Больше я его не видел». А она намекнула, что знает, где он. «Профессор Аль, Лизи сказала, что будет говорить только с вами. Иначе я бы не написал». «Сколько ребят они уже похитили?» — спросил я, не думая, что получу ответ. Но Микель ответил. «Больше сотни. Только большинство их погибает. Остаются сильнейшие. А что, если восстание было только репетицией, профессор Аль? Ленар надеется, он сможет объединить чудовищ. Но что, если...» Я понимал, что он хотел сказать. Но Кроун действовал не один. Почему-то вспомнилось, что там, в Кардаме, оставался Мартис. Мартис, который по-прежнему жаждет подарить трон своему сыну, что бы там ни говорил Ленар. Скверно, слишком скверно. «Что будем делать, профессор Аль?» — спросил Микель. «Поговорим с Лизи. Передай ей, что встретимся завтра в полдень у Академии. Там нас точно никто не услышит». «Вы уверены, профессор? Место глухое», — засомневался Микель. «Уверен. В городе слишком просто устроить ловушку. А вокруг Академии много места, там просто не спрятаться. Прости, Микель, но у меня нет повода доверять твоей кузине». «У меня тоже», — согласился парень. «Спасибо, что приехали, профессор Аль». «Не стоит благодарности. Нам нужно выяснить, что здесь происходит, и остановить это, пока не стало слишком поздно». Мы с Микелем просидели до глухой ночи, разговаривая о друзьях. Я рассказывал о восстании, о том, как Кертис напал на Дарентала, как теперь они с Кэрри изводят друг друга бессмысленной враждой. Микель больше слушал. Он никогда не отличался особой разговорчивостью. Лишь время от времени задавал вопросы, уточняя то одно, то другое. Разошлись мы ближе к рассвету. Микель отправился на поиски кузины, а я решил немного отдохнуть перед сложным днем. В одном Микель был прав. Лизе нельзя доверять. Нужно взять с собой Реуса. Меч — единственный, кто сможет справиться со странной магией моей бывшей студентки, напоминавшей смесь очарования и гипноза. Увы, моя иллюзия по-прежнему несравнима с разрушительной силой аномальных магов. Хотя, конечно, и она не раз сослужила мне хорошую службу. Утром я позавтракал и собрался. Как раз вовремя, потому что Лайза передала мне записку от Микеля, в которой было всего два слова: «Она придет». Я захватил Реуса и на всякий случай приказал Лайзе никому не говорить, что я вообще приехал в Кардам. Только убедившись, что никто не узнает о моем присутствии, я вышел из города. Путь до бывшего здания Академии предстоял неблизкий. Как давно я тут не был. Стоило свернуть на полузаросшую дорожку через лес, как в сердце всколыхнулись воспоминания. Сколько здесь пережито и прожито. Моя первая группа, козни Мартиса, битва за Академию, путь в столицу — все так или иначе было связано с Кардамом. Наверное, мне давно стоило вернуться, чтобы понять — прошлого больше нет. Зато есть будущее, которое строится из кирпичиков того, что было когда-то. Прохладный ветер холодил лицо. Я выше поднял ворот плаща, заменившего привычную мантию. Не верилось, что вот-вот окажусь в месте, где когда-то начался мой путь в Академии чудовищ. Но вот деревья расступились, позволяя разглядеть покосившиеся ворота. После нападения Владиса они так и не закрывались, и теперь приветствовали меня протяжным скрипом. За воротами виднелись опустевшие башенки Академии. Они глядели на мир пустыми глазницами. Стекол уже не было, да и само здание Академии не пожалело время. Его оплетал дикий плющ, местами в стенах зияли дыры, напоминание об убийстве чудовищ после нашего поражения и бегства. А еще где-то здесь покоилась Айдора. Я свернул на тропинку, которая когда-то вела в парк. Парк теперь превратился в лес, но я сумел разглядеть белое пятно — надгробный камень первого ректора Академии. Стало горько. Скольких мы потеряли в ту ночь. И пусть Владис действовал под чужим внушением, от этого никому не становилось легче. Ни ему, ни нам. «Профессор Аль?» — окликнул меня девичий голос. Я обернулся и увидел хрупкую блондинку в шерстяном платье. Лизи ничуть не изменилась с нашей последней встречи. Все такая же маленькая и похожая на мышку. «Здравствуй», — кивнул я. «Давно не виделись, Лизи?» «Давно, профессор», — согласилась она. «Зачем вы прибыли в Кардам?» «Хотел навестить могилу Айдоры», — указал на камень, «и узнать, как дела у Микеля, раз уж у меня выдалась передышка». «Как ты?» «Хорошо». Девушка явно мерзла на ветру. Я снял плащ и передал ей. «Не стоит». Попыталась отказаться Лизи, но я настаивал, и ей пришлось согласиться. «Профессор Аль, уезжали бы вы отсюда? Кардам не то место, где вам стоит находиться». «Почему, Лизи? Неужели Микель прав, и она связана с подпольными боями?» «Потому что здесь происходят страшные вещи. Я хотела поговорить с вами, точнее, попросить вас. Не вмешивайтесь. Возвращайтесь в Ладом, занимайтесь академией». «Ты врешь!» — я качнул головой. «Разве, чтобы сказать это, стоило просить Микеля меня вызвать?» «Вы правы. Не стоило». Лизи сделала шаг в сторону, а на меня обрушился град заклинаний. Я тут же выставил щит, но их было слишком много, и только я уничтожал одно, противник атаковал снова. Из-за деревьев появилось десяток чудовищ. Их ауры искрили. Я привык различать в них цвета аномалии. Нет, мне одному не справиться. Где же Микель? Может ли быть, что Лизи предала и его? «Сдавайтесь, профессор Даггер», — сказал незнакомый светловолосый парень. «Обещаю, мы сохраним вашу жизнь, а главное — жизнь вашего воспитанника Микеля». Я понимал, что он лжет. «А если нет, значит, у него свои планы». «Для чего я вам?» — спросил прямо. «Вы так упорно старались завлечь меня сюда из Ладома. Значит, все не просто так». «Конечно», — кивнул светловолосый, — «грядет битва. И мы хотели бы, профессор, чтобы вы сражались на нашей стороне». «Этого не будет», — выпалил поспешно. «Позвольте попытаться изменить ваше мнение. Все, что нужно, всего лишь пройти с нами, и тогда никто не пострадает, клянусь». Отдайте меч, он не скоро вам понадобится. Я медленно опустил Реуса на землю. Не потому, что поверил им. Просто понимал, мне с ними не совладать. Их слишком много. 2 аномальных мага, 3, но не 10. Я всего лишь иллюзионист. «Вы сделали правильный выбор, профессор», — кивнул мой собеседник. И с его пальцев слетело облачко. Оно мягко спланировало на мое лицо. Какое-то время я пытался сопротивляться, а после, кажется, уснул, чтобы проснуться в подвале вместе с другими несчастными.